коснуться позволь, сердцем своим не перстом, чтобы я вспомнил ту страшную боль, мысленно встав под крестом. В ранах твоих дерзновение мое и возрождение дар, стон раскаяния и веры полет, радость моя. Искры жизни во мне и все прощения залог, мне озаряют стезю на земле вечный небесный чертог. Сына встал под крестом.